Глава 10. Лучи солнца цеплялись за верхушки сосен, когда Анна Игнатовна возвращалась в Рыбреку в расстроенных чувствах через сумеречный лес. Солнце практически склонилось к закату, однако же летом оно в этих местах практически не заходило. Белые ночи, потому подсвечивая себе магией дорогу, она двигалась на трицикле обратно в деревню, оттуда еще предстояло добраться до воздушного порта и улететь обратно в столицу. «И все-таки что за черт?» Тихо ругалась она себе под нос. Ее пальцы нервно постукивали по рулю. «Так не бывает. Откуда в темной семье светлый маг?» «Нет, дело не в наследственности, это как раз бывает из-за смешанных браков. Но чтобы в семье темных наследовал светлый, неужто и вовсе сбрендила старуха?» «Невозможно. Титул передается только тем, у кого был сильнейший родовой дар. Право сильного никто не отменял. Таков закон. Нельзя передать титул, если прерывается основная сила. Хочешь не хочешь, а передашь даже самому слабому обладателю. И сила рода всегда преобладала над любыми иными вкраплениями. Откуда тогда у щенка появились сильнейшие радужные блики?» Как ни пыталась Анна Игнатовна прокрутить в голове ситуацию, но выходило нечто неприглядное. Подготовив усиленные контуры заклинаний везде, и на заводе, и на карьерах, она ожидала, что они должны сдетонировать от контакта с темной кровью. Так или иначе, на кровь княгини точно они должны были среагировать. Так или иначе, на кровь княгини точно они должны были среагировать. «Мало того, что эта старая карга отказалась, так еще и внука вместо себя подсунула. Или правнука, кем он там ей приходится. И вот этот оказался светлее некуда. Там уж точно нечему было детонировать при контакте». И все равно, такого ей отец не простит. Фиаско. Да, она постаралась успеть вывести персонал из карьеров, с завода. Да, они объявили заранее, что завод перейдет в руки темно-фракционного рода. Однако же полноценную подлянку устроить не удалось по каким-то неясным причинам. После того, как большинство персонала ушло на другие заводы, стали поступать заявки на перевод именно на этот завод. То же самое было и с карьерами, и с рудником, и даже с больницей. Не сказать, чтобы желающих было огромное количество, однако же на 3/4 штату комплектовать удалось. «И ведь это люди с нормальным опытом работы», – с досадой думала она. Относительно понятно, почему сюда ломанулось всякое отребье. Кого-то собирались увольнять, кого-то собирались за растраты и прочее под суд отдавать. Все они радостно переходили под другого хозяина, скрывая собственные грешки. Этим тоже не препятствовали, решая, что хотя бы таким образом, но можно подгадить соперникам. Но когда туда попросились некоторые маги с нормальной квалификацией, приходилось разбираться на местах что да как. Те же, как заведенные, повторяли пустые аргументы вроде «ближе к дому», «удачное расположение», «стар для переезда», «с духами только подружился», «без разницы, кто владеет» и прочее. И ведь раньше в каких-то диверсиях или нелояльности замешаны не были. «Но да боги с ними!» – зло подумала она. Заставлять и удерживать людей не стали. Сами решили провести такую ротацию, самим теперь и приходилось сталкиваться с подобными последствиями. Однако же все равно Анна Игнатовна ехала абсолютно недовольная, с надеждой на то, что брат на серебряных рудниках сможет справиться лучше. Однако даже своими собственными руками отдавать любимое детище этим тварям Угаровым было не просто больно, было отвратительно. «Еще и этот выскочка малолетний, который про моего Павлика такие вещи говорил. Нет, не бывать такому». К тому же Анна Игнатовна была на взводе еще и по другой причине. Вместе с ней ситуация с Павликом приоткрыла некую неприглядную сторону взаимоотношений между родом Светловых и Илюмовых. И неприглядная она была еще и по той причине, что любовник Анны Игнатовны был из этого рода. «Да-да». Он был всего лишь одним из внуков главы рода. Однако же это не мешало им вполне прекрасно проводить время, и до сей поры она считала, что Илюмовы – род дружественный. И даже отправляясь в эту командировку, она взяла с собой любовника. Заодно, пока летели, обсудили ситуацию, произошедшую с сыном. Тот божился и клялся, что не был в курсе, что между родами есть некое соперничество, и со своей стороны обещался всячески помочь наказать мелкого засранца, подставившего ее Павлика. В целом Анна Игнатовна ему верила. Тот был хоть и Илюмовым, но слабосильным. Веса в роду не имел, а потому и доступа к деньгам тоже. К тому же, терять такую покровительницу, как она, ему смысла не было. Так или иначе, она оплачивала некоторые его хотелки и разгульный образ жизни, закрывала периодически карточные долги. Так что если он хотел и дальше продолжения вкусной и сладкой жизни, ему придется выполнять ее поручения, в том числе и внутри собственного рода. Однако же и эта командировка у них пошла не по плану. Дело в том, что Илюмов пропал буквально через сутки после того, как они прилетели. Пока она была до поздней ночи занята подчисткой дел завода и карьеров, однажды вернувшись в зарезервированный за ними номер гостиницы, она обнаружила пустую постель. И, в общем-то, все личные вещи любовника были на месте, но только вот самого Илюмова не было. Куда он подевался, она представить не могла. Однако же, как и всякая женщина, бегать за ним не стала. «Деньги закончатся, сам приползет извиняться», – решила она. Но она еще подумает, прощать или нет. Можно будет побольше выторговать для того, чтобы отомстить за своего Павлика. С такими мыслями Анна Игнатовна двигалась в сторону деревни Рыбрики, когда дорогу ей перекрыли химеры княгини Угаровой. «Ах ты ж, сука! Все-таки решила меня достать!» Проверяющий со стороны императорского рода, прежде чем отпускать Анну Игнатовну во свояси, уточнил у нас. «Господа, имеются ли претензии к господам Светловым?» «Мы пока не составили своего мнения в целом», – ответил я. «С виду все выглядит относительно пристойно, однако ротация персонала вызывает у нас такие же вопросы, как и у вас, Иван Иванович. Посему мы планируем с княгиней остаться здесь с ночевкой и еще завтрашний день потратить на внимательное изучение не только документации, но и вообще ситуации на заводе и на карьерах». Анна Игнатовна порывисто надевала лайковые тончайшие перчатки, не скрывая своего раздражения. «Мне здесь больше делать нечего. Если у вас останутся какие-либо претензии, то вы можете их прислать прямиком в столичную усадьбу рода, либо передать через канцелярию ее императорского величества». Светлова вышла, хлопнув дверью. На улице послышалось мерное урчание двигателя трицикла, медленно удаляющегося от управы завода. Княгиня попеременно смотрела на меня и на дверь, закрывшуюся за Светловой. Ее пальцы перебирали резной набалдашник трости. «Юра, ты уверен, что ты хочешь остаться?» Я вздохнул, потирая переносицу. «Уверен, бабушка. Чувствую, что здесь что-то нечисто, но не могу пока понять, что именно. Мои глаза скользнули по груди бумаг на столе. Считайте это обострившейся интуицией или паранойей. Наши подозрения подтвердились быстрее, чем ожидалось. Едва мы углубились в изучение документов, как в дверь робко постучали. На пороге стоял жилистый мужчина в чистой робе, нервно мявший в руках потрепанную кепку. «Ваше сиятельство, прошу прощения за то, что отвлекаю». Судя по цвету и насыщенности ауры, это был воздушник ранга этак 3-4. Вокруг него вились небольшие смерчи. «Что случилось?» «Прошу прощения, ваше сиятельство. Меня зовут Петр Громыкин. Я работаю на карьере красном, начальником бригады». «Что же случилось, Петр?» «Так это ваше сиятельство. Тягач не приехал». «Какой тягач?» «Ну так, как-то в конце смены все работники с карьеров окольных съезжаются к заводу, а отсель нас в деревню портовую тягач отвозил. Там у нас общежитие, бараки, семьи. И нет сегодня тягача». Петр беспомощно развел руками. «А тягачами вас Светловскими доставляли до того, или иные какие? У кого бы узнать?» Как на виду, вся управа завода пустовала, разве что эхо не гуляло по кабинетам. А ведь были даже служащие, когда мы только приехали осматривать завод и даже работали. Или только создавали видимость работы. А как мы с карьеров вернулись так пусто? «Не знаем, ваше сиятельство, однако люди волнуются. Уже почти вечер на дворе, домой всем надобно». Княгиня резко поднялась, ее трость громко стукнула по полу. «Юра, это пахнет провокацией». «Вот что», — сказал я Громыкину. «Петр, собери-ка людей в одном просторном помещении для того, чтобы не разбредались по территории, а мы попробуем решить вопрос быстро. Заодно зайду познакомлюсь». «Хорошо, ваше сиятельство», — кивнул тот. «Если не выйдет быстро, хотелось бы как-то телефонировать, сообщить, что все, ну, домой не воротимся, оно всяко бывает. Бывало и сверх нормы работали. Ну, хоть бы чтоб семьи не беспокоились, а то у нас в последнее время здесь всякое происходило». «А что имеется в виду под «всяким»?» – насторожился я. «Так это, ну, людишки иногда пропадать начали в топях». Его голос дрогнул. «Говаривали, что в очередной раз в карьер глубоко зарылись и дух искал себе жертву затребовали. Но мы же, однако, в то не верили. Все-таки отметки рекомендованные не превышали. Все как-то вширь разрабатываем, а не вглубь. Все же с понятиями, ваше сиятельство. Всем домой, к семьям, да малым детям хочется». «Очень интересно. А сколько людей пропало за последнее время?» «Ну, так за последнюю неделю где-то трое и пропало». Петр опустил глаза. «Но люди были не самые хорошие», — помялся в объяснениях Громыкин, а после махнул рукой. «Гнилые люди, честно скажем. То в воровстве замечены были, то все в Малахитовой нырять пытались зачем-то, потому особо тревогу не били, чай, может, что своровали да сбежали. Такое ведь тоже случалось». «Так а что же здесь воровать? Не мрамор же они на себе уносили?» — искренне изумилась княгиня. «Да дело даже не в мраморе», — усмехнулся Громыкин. «Оно же как бывает, что и энергетические накопители с контура упереть могут, наводку поменять в соседней деревне, али инструмент какой. Так что было бы желание. Так-то обычно... Ну, стража ловила Светловская, а как неделю назад пошли слухи, что карьеры будут вам передавать, так стража начисто и снялась. Сказала, нечего стеречь то, что нашим не будет. Вот у некоторых всякий ум за разум и случился», — доложил нам начальник бригады. Императорский представитель только покачал головой. Что-то подобное и ожидалось. Однако же пока все выглядело в достаточно мелких масштабах. Я-то и вовсе ожидал, что нас встретят затопленные карьеры и остановленный завод. Однако же, на удивление, не сработала ни одна из ожидаемых детонаций. Но это мы еще не были на серебряных рудниках. Пока только карьеры мраморные осматривали до завод, однако же чуяло мое сердце, что так просто не выйдет совсем разобраться. «Ладно, Петр, собирай людей. Сейчас сообразим, как решить насущные проблемы. В порт слетаем мигом и тягач наймем. Охрану возьмут на себя пока химеры княгини Угаровой». «Это те жуткие образины, что во дворе сидят?» «Они», — кивнул я. «Вы их не бойтесь, они людей не кошмарят. Боевые они, с понятиями. Уж если они с нашими магами не одну войну прошли и своих защищали, то уж вас не тронут. Они возвращены княгиней, чтобы людей наших русских защищать. Так что относитесь к ним как к тем же боевым ветеранам. Некоторые прошли не одну, не две и даже не три кампании, а сейчас вот вас защищать будут», — улыбнулся я, невольно сообразив, что частично скопировал манеру разговора Петра. «Однако ж больно непривычные они, ваше сиятельство, страхолюдные. Мы таких и не видали, только деды да отцы бывало сказывали про них. Кто из ветеранов?» «Зато надежные и своих в обиду не дают». Окончание моей фразы потонуло в топоте ног и криках, раздавшихся в коридоре управы. Дверь распахнулась с грохотом, и на нас уставился побелевший от ужаса рабочий, маг земли второго ранга, не выше. «Ваше сиятельство! Петь! Там!» — тыкал он пальцем на двор завода. «Одну жуть другие жути притащили! Она еще шевелится! На подворье спускайся!» Я обернулся к бабушке и увидел у той отсутствующий взгляд. Видимо, она общалась с химерами, которых рабочие, не церемонясь, жутями обозвали. Княгиня, считав некую информацию, встала с места с глубоко залегшей между бровей морщинкой. «Пойдемте смотреть». На вход потянулись все. Мы выходили последними, и я услышал бормотание Елизаветы Альгердовны. «Ой, не нравится мне все происходящее. Ой, не нравится». Стоило нам выйти во двор завода, как перед нами открылось жуткое зрелище. Несколько горгулей обступили со всех сторон нечто, когда-то бывшее человеком. Сейчас это существо издавало хриплые, нечленораздельные звуки, то ли рычание, то ли стон, а его деформированное тело судорожно скребло по земле чем-то, лишь отдаленно напоминавшим конечности. Одна рука превратилась в извивающиеся щупальце, на конце которого вместо пальцев болтались скользкие жгуты с присосками, пульсирующие от каждого движения. Ноги и вовсе потеряли человеческий облик, искривившись и затвердев, став похожими то ли на клешни рака, то ли на лапы огромного паука. Голова была вывернута под неестественным углом, словно шею кто-то перекусил, как тряпку, а изо рта растянутого в скале сочилась темная вязкая жидкость. Горгульи, словно каменные стражи, плотным кольцом окружили находку, расправив свои крылья с шершавой, будто высеченной из скалы кожей. Их неподвижные лица с острыми клювами и пустыми глазницами выражали лишь холодное равнодушие. Им, существам с плотью тверже гранита, нечего было бояться. Но тварь, несмотря на явное превосходство противников, то и дело бросалась вперед, лишь получая мощными ударами клювов по лбу и откатываясь назад с глухим ворчанием. «Мать честная!» – выругался я. «Это что такое?» Я повернулся к бабушке, но та стояла, уставившись на существо с таким выражением, будто перед ней разверзлись врата бездны. Ее твердый взгляд теперь был полон непривычной строгости, а глубокой, почти отчаянной печали. «А это, Юра, проявление скверны». Я вопросительно приподнял бровь, ожидая дальнейших пояснений. А вот у столпившихся вокруг рабочих лица вдруг побледнели, став белее, чем у самых настоящих мертвяков. «Телефонируем в столицу и Петрозаводск, организовываем карантин». Резко распорядилась бабушка, и в ее голосе не осталось и тени сомнения. «Будем разбираться, откуда здесь эта дрянь появилась».